Глава 30. Назарева первого, занявшегося 2 сентября пожара, с разных дорог и с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в 20 верстах от Москвы. 1 сентября они выехали так поздно, дорога была так загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в 5 верстах за Москвою. На другое утро проснулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В 10 часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо. В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая стонать. И стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первой ночи адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого. Один из людей в темноте ночи из-за высокого кузова, стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже было видно, и все знали, что это горели малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками. «А ведь это, братцы, другой пожар», — сказал денщик. Все обратили внимание на зарево. «Да, ведь, сказывали, малые Мытищи мамоновские казаки зажгли. Они... Нет, это не Мытищи. Это Дали. Глянь-ка, точно в Москве!» Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку. «Это левей! Как же Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне!» Несколько людей присоединились к первым. «Вишь, полыхает», — сказал один. «Это, господа, в Москве пожар. Либо в Сущевской, либо в Рогожской». Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара. Старик, графский камердинер, как его называли, Данила Терентич, подошел к толпе и крикнул Мишку. — Ты чего не видал, шалава? Граф спросит, а никого нет. Иди платье собери. — Да я только за водой бежал, — сказал Мишка. — А вы как думаете, Данила Терентич, ведь это будто в Москве зарево, — сказал один из лакеев. Данила Терентич ничего не отвечал. И долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше. — Помилуй бог, ветер да сушь! — опять сказал голос. — Глянь-ка, как пошло! О, Господи! Аж галки видно! Господи, помилуй нас, грешных! — Потушит, небось! — Кому тушить-то? — послышался голос Данила Терентьевича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокойный и медлителен. — Москва и есть, братцы! — сказал он. «Она, матушка Белока!» Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.